Почему я должен делать? 0372. Почему? Мы не гангстер-рэперы, мы не пьем сироп. Чувак, тебе бы заплатить за универ. Я всегда хотел знать что-то больше, чем твой тупой трёп. Это что-то больше, чем вся наркота. Я пометил выше звезд и неба, выше координат. То, что всегда рядом, но не видел взгляд. Я молчал и видел слезы, только чтоб познать себя. Йоу-йоу, нету, сука, тут йоу-йоу, нету. Что бы ты ни говорил, не говори об этом, ведь тут йоу-йоу, нету. Йоу-йоу, нету, сука, тут йоу-йоу, нету. Что бы ты ни говорил, но не пиши об этом, ведь тут йоу-йоу, нет. 0-0, рэп, и ты голый. Я тебе не верю, ведь я знаю, кто ты. В моей голове позалетали ноты, в твою залетели блохи на этот дешевый панк. Временами делал как мог, ударял лоб, находился бабло. Говорил стоп, нажимай газ пол. Ты плевал на мою спину, плевав потолок. Начал новый день, начал много новых дел. Не играем в беспредел, я живу, как ты хотел. Убери этот дешевый флекс с экрана. Сука, ты не кила, твоя сука не Риана. Я пацан с квартала, я говорю за улицу, расскажу немало. Я всегда хотел знать больше, чем говорили в школе, мне рассказывали бошки. Я всегда хотел знать больше, чем говорили в школе и рассказывали овощи. Я один на меня больше, чтобы дать тебе отпор, мне не надо даже пояса. Я один на меня больше, на меня больше, на меня больше. Это что-то больше, чем вся наркота. Я пометил выше звезд и неба, выше координат. То, что всегда рядом, но не видел взгляд. Я молчал и видел слезы, только чтоб познать себя. Йоу-йоу, нету, сука, тут йоу-йоу, нету. Что бы ты ни говорил, не говори об этом, ведь тут йоу-йоу, нету. Йоу-йоу, нету, сука, тут йоу-йоу, нету. Чтобы ты не говорил, но не пиши об этом, ведь тут йоу-йоу, нету. Меня так любит свет, но темнота больше. То, о чем мечтаешь, я трогал на ощупь. И я могу быть тише, но лучше вас в общем. Кричи свое, но я думаю громче. Я такой, как есть. Извини меня, я не гоняю без. Извини, но мне важнее только без. Извини меня, малая, я обязан. У меня нет времени на понт. У меня нет времени на гон. Я еле успеваю в кровать лицом. Не то чтобы играть в ваш модный хип-хоп. Что тебе нужно? Деньги и слава. Деньги и слава. Я хочу видеть весь мир, пока молод и пьяный. Молод и пьяный. Я хочу видеть лицо, но лишь то, что порвет все канаты. Это громче, чем правда. Это что-то больше, чем вся наркота. Я пометил выше звезд и неба, выше координат. То, что всегда рядом, но не видел взгляд. Я молчал и видел слезы, только чтоб познать себя. Йоу-йоу, нету, сука, тут йоу-йоу, нету. Что бы ты ни говорил, не говори об этом, ведь тут йоу-йоу, нету. Йоу-йоу, нету, сука, тут йоу-йоу, нету. Что бы ты ни говорил, но не пиши об этом, ведь тут йоу-йоу, нету.